Казалось бы, теперь, когда все препятствия были удалены и передо мной открылась перспектива беспредельного блаженства, я мог мысленно откинуться назад со вздохом сладкого облегчения. «Eh bien, pas du tout». Вместо того, чтобы нежиться в лучах улыбавшейся судьбы, я был одержим чисто этическими сомнениями и страхами. Например, не найдут ли люди странным, что Лолиту так упорно не допускали к участию ни в радостных, ни в печальных семейных торжествах? Как вы помните, она не присутствовала на нашей свадьбе. Или еще вот что. Если принять, что ни в чем не повинную женщину устранила протянувшаяся откуда-то длинная косматая рука совпадения, не могло ли оно в нехристианскую минутку забыть дело для своей десницы и шуйцей передать Лолите чью-то несвоевременную записку соболезнования? Правда, отчет о происшествии появился только в Рамсдельской газетке. Его не было ни в Паркингтонских ведомостях, ни в Клаймаксовом вестнике. Местные смерти лишены федерального интереса, а лагерь Ку находился не в нашем штате. Но я не мог перестать воображать, что каким-то образом Долли Гейс уже извещена, и что в то самое время, когда я за ней еду, неизвестные мне друзья мчат ее в Рамсдель. Еще тревожнее всех этих домыслов и забот было то, что Гумберт Гумберт, новоиспеченный американский гражданин довольно темного европейского происхождения, не предпринял никаких шагов к тому, чтобы стать законным опекуном девочки, 12 лет и 7 месяцев от роду, оставшейся после его покойной жены. Посмею ли предпринять эти шаги? Я не мог совладать с дрожью, когда случалось мне представить себе наготу свою, теснимую таинственными статутами в беспощадно резком свете свода гражданских законов. Мой план был чудом первобытного искусства. Я решил, что махну в лагерь Ку, скажу Лолите, что ее мать собираются подвергнуть серьезной операции в несуществующей больнице, и затем буду кочевать с моей сонной нимфеткой из одной гостиницы в другую, пока мать будет медленно, но верно поправляться и, наконец, умрет. Но по пути в лагерь я почувствовал нарастающее беспокойство. Меня угнетала мысль, что ее может уже не оказаться там, или что найду вместо беспечной Лолиты испуганную сиротку, требующую с плачем присутствия каких-то близких друзей семьи. Читу Фарло, слава богу, она едва знала, но не могло ли быть других мне неизвестных лиц? В конце концов, я решил устроить тот междугородный разговор, который я недавно так удачно симулировал. Шел сильный дождь, когда я остановился у панели в загаженном ненастьем предместье Паркингтона, как раз не доезжая разъезда, одна ветвь которого шла в обход города и вела к шоссе, пересекающему гряду холмов по направлению к озеру Клаймак и лагерю Ку. Выключив мотор, я не меньше минуты просидел в автомобиле, собираясь с духом и глядя на дождь, на залитую панель, на гидрант, представляющий собой безобразную тумбу, покрытую толстым слоем красной и серебряной краски, протянувшую красные культяпки, чтобы их мог отлакировать дождь, который, как стилизованная кровь, стекал по ее геральдическим цепям. Не мудрено, что запрещается автомобилям стоять подле этих страшных маленьких коллег. Я пустил опять мотор и подъехал к телефонной будке. Когда, наконец, последняя из нужных монет со звяком провалилась, позволив другому голосу отозваться на мой, я получил сюрприз. Шерли Холмс, начальница лагеря, сообщила мне, что в понедельник, нынче была среда, моя Долли ушла со своей группой на экскурсию в горы и вернется только к ночи. Она предложила мне приехать на следующий день. Спросила, не случилось ли чего. Не входя в подробности, я ответил, что мою жену перевезли в клинику, что ее положение серьезное, что девочке не нужно говорить, что оно серьезное, но что она должна быть готова ехать со мной завтра днем. Наши голоса распростились под взрыв горячего благожелательства, и вследствие какого-то оригинального изъяна в механизме все мои монеты вывалились обратно из автомата с тем брецанием, которое сопровождает крупный выигрыш на игральных машинах в Неваде. Это меня рассмешило, несмотря на досадную необходимость отсрочить счастье. С Спрашивается, не было ли это внезапное выделение, это судорожное возвращение денег каким-то образом связано в уме у Макфатума с тем, что я выдумал экскурсию, прежде чем узнать о ней. Что дальше? Я свернул в торговый район Паркингтона, и остаток дня, погода прояснилась, весь город отливал стеклянным блеском, посвятил приобретению прелестных обнов для Ло. Господи, на какие прихотливые покупки толкнула Гумберта свойственная ему в эти дни слабость к клетчатым тканям, ярким ситцам, оборкам, пышным коротким рукавчикам, мягкой плиссировке, платьицам, тесно прилегающим наверху и очень широким внизу. Полюбил я Лолиту, как Вирджинию По, и как Данте свою Беатриче. Закружились девчонки, раздувая юбчонки, панталончики — верх неприличия.